Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. Для тех, кто не смотрел предыдущее видео, объясню вкратце. Подавал я объявление в одну группу на той неделе, что у меня угнали автомобиль по городу Санкт-Петербургу. В тот день мне звонило человек 5, пытались продать мне информацию о моей машине, все рассказывали разные байки, что видели там-сям. Ну, понятно, что это были мошенники. В общем, я в тот день записывал все разговоры, но выкладывать у себя на канале буду два, на мой взгляд, самых прикольных. Рекомендую этот ролик досмотреть до конца, потому что здесь мошенник придумал более интересную схему, чем в ролике, который я выкладывал на той неделе. А перед тем, как начать, хочу вам порекомендовать один канал, называется он «Сообщество антенщиков». На самом деле прикольный канал, я на нем тоже массово полезного для себя узнал. Например, вы узнаете, как сделать спутниковую тарелку из обычной пищевой фольги. И на данный момент очень актуальная тема, как перейти на цифровой сигнал вещания. Как ускорить домашний интернет, кто пользуется через спутниковую тарелку, а не по проводам. В общем, очень-очень много полезных вещей на канале. Ссылку на него оставляю под видео. Добрый день. Да вот Анатолий меня зовут, вы мне ВКонтакте написали, чтобы я в охрану позвонил. Что-то у вас телефон какой-то странный, номер, Воронежская область. Да это я переехал в Питер год назад, а раньше я в Воронежской области жил. Ну, вы сейчас где находитесь, в Питере или в Воронеже? Нет, я сейчас в Питере нахожусь. А зачем перезвонить вы просили? Перезвонить? Ну, вы же мне прислали в контакт сообщение о том, что я вам перезвонил. А чтобы позвонили? Ну, это не я послал. Я этим не занимаюсь, конечно. А что, у вас когда-то автомобиль угнали? Ну, угнали, это с воскресенья на понедельник у меня автомобиль угнали. А какой государственный номер автомашины? К-136ММ. 136ММ или НН? ММ, Мария. А регион какой? 178-й. А значит, к вам-то как обращаться? Анатолий. Можно по отчеству? Анатолий Андреевич. Анатолий Андреевич, по документам вы, да? Да, я владелец. Я ее год назад приобретал, вот как только переехал в Питер, сразу приобрел ее там. Ага. Ну что ж так оставляете? Где попало и как попало? Да у нас, понимаете, частный дом и как бы одно машинное место только во дворе, а она около ворот стояла. Вы же знаете, частный сектор, вот эта Красная улица, рядом с железнодорожной станцией Лигово, там небольшой. Ну, знаю, да. Ну вот, ну, так... Красная 10. Да. Я понимаю, Анатолий Андреевич, у вас два зеркала, ведь просто так туда не придут пешком, правильно, и не угонят оттуда автомобиль. Но смотрите почаще, три зеркала у вас даже заднего вида. Смотрите почаще. Значит, что я вам скажу по поводу, объясню вашей автомашинки. Вот, значит, ситуация такова. Значит, у вас постановление есть по поводу возбуждения уголовного дела по факту угона? На руках? Да, есть. А когда вам выдали? Вчера. Угу. Хорошо. Значит, смотрите, вы заберете машинку, я заберу ваши бумажки. Вас устраивает? В смысле, вы знаете, где моя машина? Да зачем знать, она здесь стоит. Где? Я объясню ситуацию, что случилось с вашим автомобилем. Я просто не совсем понял, вот это сообщение прислали в охрану позвонить, вы охрана чего? Частная территория. И она у вас на территории, машина моя? Да, в боксе стоит. Ну, забирать, если вы ее будете, конечно, на территории, понятно, сюда никто не желал, ну, не стоит сюда вам как бы крепко я спать. Я не совсем понимаю, как она к вам попала. Значит, я объясняю, что произошло. Значит, определенные лица были должны приличную сумму денежную. Но с финансами проблема, предложили автомашину. Все, свидание там частичного, понимаете? Ну, согласились вроде как бы, да. Ну, машинка такая не устраивает. Видите, они ее дернули там где-то у вас. Нам пригнали, сказали, сегодня документы привезут. А машинка в розыске. Хорошо, вот ребята кабинета тоже предупредили. Вот сейчас этот вопрос, может, порешаем, так все это, знаете, без проблем. Это типа вам долг моей машины отдали? Ну, частично, да, как бы, частично, да. Обалдеть. Ну, с этим, с ними там разберемся сами там. Ну, вы мне ее просто вернете или как? Да вы забирайте ради бога, меня финансовый вопрос не интересует, меня интересует спокойствие и безопасность, то есть, ну, как бы вы ее забрали там, с розыска ее быстренько снимут там, mm-hmm. И вы все забыли, и ничего не было. Я вас понял. Ну а как вообще, куда подъехать, забрать или как это вообще все? Ну, в любое время до 9 утра. Ну, да. Я на смене до 9 утра. Я соответственно, вас понял. Платить вам придется там копейки за боксик, там технические издержки кое-какие до копейки. Два нюанса, сразу хочу предупредить. Ага. Значит. Содержимое автомобиля, ответственности я не несу, не мои окружающие. Ну и когда боксик загоняли, ну скользко все, зацепили зеркало, заднее рита. Немножко маскраска повредила. Да, она у меня там и была немножко треснута, так что... Ну да, у вас там и было уже, там и все. Вот такая ситуация. Да, значит, ну, вот все, что я вам хочу... Ерунда все. Вот все, что я вам хочу сказать, объяснил по поводу этого. Ну, а куда, по какому адресу приехать и сколько денег потребуется там за ваши издержки? Просто у меня нет сейчас наличных, мне надо будет заехать по пути в банкомат снять. Давайте мы с вами договоримся так, не надо ничего снимать. У вас как, что там, карта или что у вас? Ну, там, карта лицо? У меня обычная, зарплатная. Зарплатно. Какой банк? Сбербанк. Сбербанк, хорошо, приедете, оплатите прямо с карты. У вас есть онлайн-банк? Да, есть. Ну и все, значит, прямо оплатите, это все быстро произойдет, и все, на моментальные переводы там. Вы знаете, а как сколько, можете сказать, а то вдруг там у меня не хватит. Так, минуточку, так, как я сколько там примерно видит. Сейчас посчитаю, минутку, не отвлекайтесь. Ну, боксик, так сразу скажу, 1370. 1370 за бокс, я понял. Да, ну и туда-сюда, там, я не знаю, там, ну, не больше 3-4 тысяч, сразу вам скажу. Да я конкретно вам и 5 заплачу, если я понимаю, не, так мне, вы я... порядочный человек, но ничего себе, машину гнали, Анатолий Андреевич, я не бедный, поэтому мне не надо лишнего, мне зачем? Ну, как мне главное, чтобы от вас, извините, конечно, в дальнейшем проблем не было, а то потом вы снова приедете в полицию, ну, скажете, вот, вы знаете, мне кажется, давайте... Мне кажется, с моей стороны глупо будет, потому что вы и так добро мне сделали, и еще... Ну, какие-то... не знаю, понимаете, сейчас такое время, понимаете сами, ну, всякое бывает, там, 7-5 на неделе, там... Куда подъезжать, если я вот сейчас в течение 2 часов приеду? Можно? В общем, давайте подъезжайте, Гражданский проспект, дом 110, корпус 1 желательно. Так, Гражданский проспект... Корпус 10, да? Нет, дом 110, корпус 1. Дом 110, корпус 1. Так, и там как это, территория, ворота или как? Или там я Нет, это живой дом. Ага, я вас понял. Ну, а машина где? Она, вы ее будете забирать во дворе жилого дома, например. Так будет удобнее. Это вы ее туда... Осмотрите, ну... Подъедете, оплатите, осмотрите машинку, к вам подъедут там в течение 20-30 минут там сотрудники, по протоколе распишитесь, ага. Значит, о снятии с розыска там в базу внесут по-быстрому, пока там это самое, недолго все это, минут, ну может 30. Отдадут все, что забрали у вас, и вы езжаете куда хотите, все забудет. Остальное мои проблемы. Я понял. Постановление можете порвать. С того момента можете постановление порвать. Я понял вас. Хорошо, давайте я тогда как подъеду туда, вам сразу позвоню. А через сколько ориентировочно? Ну, где-то час-полтора, я думаю. Хорошо, хорошо, сейчас времени почти без... Ну, пол одиннадцатого. Да, половина, значит, вы поедете час-полтора. Ну, 12-12.30. Ну да, где-то вот с 12 до часа я буду у вас. А как будете передвигаться еще? Вот, мне я сейчас либо такси вызову, либо к соседу зайду, если он дома меня сосед привезет. Хорошо, как будете выезжать, предупредите. Хорошо, все понял. Давайте, спасибо, до свидания, до встречи. Да, не за что, до связи. Вот, блять, а, суки. Ну ладно, посмотрим, что он там дальше придумает. У всех, видите, разная тема. Алло. Ну мы подъехали, но мы стоим, знаете где? Вот прям дом ваш и напротив супермаркет «Малина». Мы вот прям. Да, напротив... я знаю супермаркет. Заезжайте во двор дома. Значит, у вас там вы вдвоем, да? Да, да, вдвоем. Сейчас, минуточку, я зайду, я территорию входил, да. Во двор заезжайте, да. Понял, понял. Ну, сейчас разворачиваемся тут через клумбу. Это прям вот за домом, получается, мы заезжаем направо. Ага. А куда-нибудь там во дворе встаньте. Тут что-то особо не... А, вот, место есть. Ага. Сережа, давай там это самое, выезжайте. А вот это самое, записать, значит, есть куда-то. Вы встали, да? Что там во дворе-то видите? Ну, тут вот, получается, парковка вдоль подъездов, а тут в клумбе как детская площадка небольшая. Да, есть такое, трансформаторная будка, да? А, да, вот, за, да, да, за домиком, вот, вижу, ага. Два гаража. Гаражи вот они, ага. Есть куда-то записать, записывайте. Сейчас, одну секунду. Диктуйте. 67. 67. 62. 62. 80. 80. 1-2. 1-2. 90. 90. 41. 41. 68. 68. 55. 55. 41. 41. Значит, сохраните, да? Сейчас сохранили, да? Я сделал скриншот. Ага, значит, что 1370 бокс, 3400 технические издержки, думаю, объяснять не стоит, что это такое. Итого 4470. В общем, смотрите, заедет белая Тойота. Моторинка звать Королла, 423 номер. У вас какая машина, скажите, какой номер, просто цифры. Шевроле Каптива 3/4. А, ну 3/4, понятно, вы стоите во дворе. Значит, белая Тойота, 423 номер, Сережа подъедет. Он вас проводит без машин, просто без машин. Mm-hmm. Оставите машинку, он пешочком проводит вас к машине. А можно вот я деньги переведу, когда он подъедет сейчас? Не сразу, а когда он подъедет. Я вас не понял. Можно я переведу деньги, когда Сергей подъедет, мы вместе переведем, чтобы он видел, что я поперевел, потому что перевод он иногда бывает и сутки идет. Подождите, вы как будете переводить? Онлайн-банк, правильно? Сбербанк онлайн у меня, да, на телефоне установлен. Ну что тогда вы, давайте сделаем так, решать будем правильно. Угу. Значит, там подъедут сотрудники потом, осмотрите машину, мне позвоните. Значит, где будут, я не знаю на данный момент. Ну, может, минут 20-30 там подождете, подъедут они. Угу. С ними разберетесь сами, отблагодарите, надеюсь. А так, примерно сколько хотя бы, чтобы... Ой, ну, не знаю, немного, не переживайте. Их двое будут. Протокольчик подвезут и все, что у вас забрали. Ну, чисто там на коньячок, на конфетки и достаточно, да? Да. В общем, давайте, как оплатите... Вы, наверное, не расслышали. Я просто говорю о том, что когда оплачиваешь, иногда деньги не сразу приходят. Я просто, Сергей, когда подъедет, он чтобы посмотрел, что лично, что я перевел деньги, чтобы вопрос... Вы не переживайте, если вы оплатите и перевод пойдет, значит, я проверю в системе банковской. Ага, я вас понял. Да, так что не... как переведете, так сразу же мне позвоните. Сережа, давай, выезжай. Ага. Ну все, давайте сейчас тогда перейдем. Хорошо, сразу позвоните. Хорошо, все, давайте, ага. Сейчас я им, блядь, переведу. Что-то я звоню, обрываю. Да, что-то он тут какая-то милиция понаехала, это не по нашему поводу. Пусть стоят, все правильно. Да, но что-то мне друг говорит, какой-то спектакль, блин, никого нету, деньги переводи, вы хоть фотографию можете мне машины моей сделать? А, вы думаете, что... Да я не знаю, я что-то это, не пойму, никого, какие-то милиция какая-то приехала, вот стоит и ДПС, и... Вы пусть стоят, и пусть стоят. Пусть стоят. И... Вы давайте решайте правильно. Никто вас обманывать не собирается. Надеюсь, вы выйдете. А можете фотографию, можете машину мою? Нет, уже не можем. Уже не нужно этого делать, поэтому... Почему и ни к чему. Да потому что неизвестно, куда они потом попадут. Сами понимаете, доверяй, проверяй. Давайте решать будем правильно, давайте. Ну и все, я нажал, вот, жму, оплатить у меня открыт банк. Да, да, сейчас, Сережа уже на просвещение. Сейчас так, что я с ним на связи был, вы звонили, поэтому не мог ответить. Что за просвещение, что такое? Блин, улица, проспект. А? Проспект. Ну, проспект гражданский, какие просвещения? Я бы подъезжать будет сюда, он оттуда выедет. Ну, а деньги пришли? Сейчас еще не проверяли, если вы нажали, перевели, то значит ну, пришли. Ну, я вот только что нажал во время все, да? разговора. А да. Вам должен отчет прийти. Ну, мне вот пришел перевод выполнен. Все хорошо, сейчас проверим. Значит, сидите, ждите вы в машине здесь прямо, ну, минуток сколько там, 15, может, 20, не дольше. Не подходить вот к этим машинам? Нет, не надо никуда подходить. Он подъедет, увидите, заедет белая Toyota Corolla. 420. А вот эти приехали, вы сказали, с органов какие-то подъедут, ребята, это не они? Потом разберемся. Зачем вы? Ну, лишнее вам зачем? Ну все, я понял. Да, я да, жду вы Toyota. Главное, вот как... вы главное решайте правильно и не нужно лишнего, и все. И забирайте свою машинку, как договорились. А ее пока... как, на эвакуаторе привезут или как? Она уже стоит там, где нужно. Сейчас он подъедет вас... и пойдете. Он покажет, где она, да? Да, конечно же. Все, я понял, жду, давайте. Да, сидите просто в машине и ждите. Все, жду, понял. Жду, блядь, сижу в машине с моря погоды, блядь. Алло. Алло, что-то вот до вас не дозвониться. Да я вам звоню тоже, и что-то связь, или я не пойму. Может, рация работает, поэтому. Минуток на 15 он задержится, ничего страшного, посидите, подождите. Да куда мне деваться-то, у меня такие хорошо, варианты. Хорошо, я вам позвоню еще, сейчас. Эти уже уехали, вот этот ДПС и Бобик, все они уехали. Все правильно. Это они не от вас приезжали? Все правильно было, все от нас. Ага. Ну, фу. Хорошо, жду, давайте. Да, сидите пока. Понял. Алло. Алло, извините за задержку. Там данные сети банковской, таких переводов по данным реквизитам не было. Да не было, потому что я решил не переводить, пока машину не увижу. Нужно просто было сказать сразу, извините, отбой. Да просто решил за лупу вам послать синюю. Сука. Что-то оборвалось. Я говорю отбой, извините, все. А что, я машину не смогу забрать? Конечно же нет, вы обманули. В смысле обманул? На эти копейки, да. Да вы обманули, вы не сделали. Вы сказали, сделали перевод, но вы его не сделали. Ну, потому что мне вот друг рекомендовал не делать, говорит, какой-то развод. Ну, вот у друга такой. Тогда с другами решайте вопрос. Ну, давайте я Сергею наличными отдам. Вот у него есть наличные, мы наличными отдадим. Решайте правильно, еще раз я вам говорю. Сделали перевод, деньги поступили. Они поступят в течение не более 7 минут. Ну, давайте, как вас зовут? Я даже с вами не познакомился. Сергей Николаевич, я вам дал полные реквизиты. Сергей Николаевич, ну, давайте с вами по-честному. Дадите по-честному, фотографию машины. Дадите, я здесь вам... Здесь не фотосалон, извините. Я еще раз вам говорю, вы решаете или нет? Я вам 10 тысяч. Вы решаете вопрос или нет? 10 тысяч вам переведу. Сфотографируйте, пожалуйста, автомобиль мой. Я не могу, я на смене, извините. Ну, попросите, кто там будет со мной сейчас связываться. Просить некого, машина стоит и готова уже. Вы ее должны были забрать. Но а где Сергей? А где Сергей? А вы что-то обманываете, понимаете? Вот как-то нехорошо получается. Ну-ка вы что же обманываете? Сергей не приехал. Он приехал. А где он? Давайте, я им деньги отдам в руку. Вот видите? А вот видите? Что? Он приехал, да. Но я не вижу никакой Тойоты. Я уже стою. И не только он. Вы знаете, не только он приезжал. Но вы прекрасно видели. Вот эти две машины приезжали, вы ко мне попросили к ним не подходить, я не подходил к ним специально. Ну и все, значит, давайте решаем правильно, вы будете оплачивать или нет? Да, Скажите, буду оплачивать. Все, давайте оплачивайте. Фотографию дадите? Я вам сказал, фотографий не будет, их нет. Давайте Сергею тогда в руки отдам лично. Можно так? Давайте отдам. Что? Отбой. Ну давайте хотя бы я Сергея машину увижу, где она стоит. Я не буду к нему подходить, ничего. Вы ее увидите, а что вы переживаете? Вы вот деньгами разбрасываете, 10 там обещаете, но мне не нужно 10. Вы не можете оплатить даже эти... Я не хочу заплатить и остаться без машины и без денег. Извините, я сейчас понимаю, но так не разводят. Давайте, знаете, как сделать? Я вот сейчас сюда на проспект выйду, около дома, а Сергей будет стоять напротив, через дорогу, через клумбу на своей Тойоте. И я его увижу, Короллу, и сразу сделаю перевод. Я ж к нему есть... Не подберу... надо ничего делать. Ничего не надо делать, он уже стоит в конце дома, но он уедет. Всего доброго. Почему он уедет? Сергей Николаевич, ну мы... Я в магазине, минуточку. Ага. Все, да? Ага, спасибо. Сергей Николаевич, ну мы вроде бы взрослые люди с вами, ну давайте... Я уже уезжаю. Я ее не угонял у вас. Ну зачем мне она вам нужна? Вы как бы ее и все равно никуда не денете, она в угоне числится. Че вы ну, ей делаете? Ну так заберусь. Вы решайте правильно, я вам предложение сделал, но... Ну как извините, за какие-то, если вы обеспеченный человек, чем и за 4 тысячи вопросы какие-то уже так полчаса. Это не мне. Извините, это не мои деньги, они мне не нужны. А чьи? Я же вам сказал, чьи. За ангар? А. Ну давайте тогда так, я сейчас подхожу в Тойоту и отдаю 10 тысяч. Он не уехал еще? Он уехал уже. Уехал? Ну а как да, мне теперь я... свою машину забрать, где она стоит? Вы бы уже ее забрали. А где она стоит? Вы искали, она где-то рядом стоит. Давайте я сейчас туда подойду, у меня второй комплект ключей с собой. Сергей Николаевич, ну давайте я заберу свою машину. Вы неправильно решаете вопросы, поэтому извините, отбой. Вы же ее пригнали уже. Вам что, я тут буду по дворам ездить, искать ее. Скажите, где стоит, пожалуйста. Я вам переведу деньги, я вам честно говорю. Мне не надо нигде но деньги. Ну вы там расплатитесь за ангар и за что там еще. А я просто сейчас, где она? Вы же сказали, ее неподалеку она стоит. Я уже уехал. А вы на ней, извините, что ли? Извините, я уехал. Вы на ней уехали? Я не на ней уехал, так... на ней другой человек уехал. А, он тоже увез Тойоту мою? Конечно. Блять, вот гондон. А где его искать теперь? Теперь нигде. Не найду вообще никак. У друга спросите, он вам поможет. Да друг уже помог, вот сказал, не переводи, послушал, блин. Такие вещи решаются конкретно, и тем более такие копейки. На такие копейки никто не будет никого кидать. Да вот то самое интересное, что вы вроде по голосу порядочный человек, захотели помочь, а за 4000 теперь отбой сделали. Я и без машины остался, и как теперь быть, я не знаю. Если что, звоните. Так я вот он стою, я еще никуда не уехал. Давайте как-нибудь звоните, чтобы он остановился и бросил, где он там находится сейчас. Так вы оплачиваете? Оплачиваете. Где? Придется ждать минут. Кто на Тойоте? Минут 40 уже будете ждать. Кто на Тойоте? Поэтому извините. Кто на Тойоте? Сергей на Тойоте на моей или кто едет сейчас? Алло. Да, я вас слушаю. У вас есть телефон того человека, кто едет сейчас на моей машине? Да, есть, он вернется. Позвоните ему, пожалуйста, скажите, чтобы отогнул потолок в районе водительского козырька солнцезащитного. Там у меня 20 тысяч заначка. Пусть отогнет и заберет 20 тысяч себе. И оставит машину там, где она есть. А вы мне просто позвоните, скажите, где он ее бросил. Все дело в том, что ваши 20 тысяч уже забрали. Забрали? Да. Не пускай тогда это оттуда и коль забрали, а зачем тогда еще 4 тысячи? Забрали не мы. А кто? А как же их нашли? А кто у вас угнал? А кто у вас угнал автомобиль? А откуда вы знаете, что их забрали? Вы что, отгинали крышное покрытие? Смотрели там? Нет. А с чего вы взяли тогда, что их забрали? Ну, у меня есть полная информация. Давайте меньше будем вопросов. Да мне интересно, я вам только что рассказываю об этом, что там заначка у меня, а вы говорите, что их там уже нету. А откуда вы можете знать, что их там нету, если они там? Кто вам? Нет, нету. Ну, вы проверяли? Я нет. А как тогда получается, что вы знаете, что их там нету? Короче, пиздобол ты, Сергей Николаевич, иди нахуй. Ну вот такой вот прикольный ролик, друзья, получился. Надеюсь, вам понравился. Большое всем спасибо, что досмотрели до конца. И в конце хочу вам порекомендовать еще один канал, который называется Старпер ТВ. Данный канал носит чисто развлекательный характер. На нем вы увидите известных звезд, которые снимались в свое время в известных фильмах. Какие они были тогда и какие стали сейчас. Обратите внимание, что канал достаточно-таки молодой, но уже имеет 17 тысяч подписчиков. Все ролики сделаны очень качественно, картинка очень красивая, приятно смотреть. Я сам лично пересмотрел несколько роликов и очень доволен. В общем, друзья, ссылку на канал оставляю внизу под видео. Еще раз всем спасибо.